Глава 11. Если поставить перед разными людьми одну и ту же неразрешимую задачу, то и манера поведения будет различной. Японец вежливо начнет уводить вас в сторону, пытаясь не отвечать прямо «нет». Немец коротко бросит «найн» и постарается закончить бессмысленный разговор. Русский почешет затылок и выдаст что-то вроде «здесь без бутылки не разберешься». По итогу таки выпьет эту злосчастную бутылку, правда, тоже не поможет. Потому что выше головы не прыгнешь. Да, существует куча тренингов о том, как все перевернуть шиворот на выворот и заставить вращаться солнце вокруг своей задницы. Однако они стараются не переходить от теории к практике, так и оставаясь в разделе бесполезных советов для неокрепших умов. Все это я понял за пару минут, пока отвечал Уферу. Признаться, мне думалось, что вопрос решен. Сейчас нас сведут с нужными людьми, обозначат цену, потому что дружба дружбой, а служба службой, после чего я повернусь в сторону четвертого порядка и покажу Литрену свой самый длинный палец. Может, конечно, он и не увидит, но сам факт... Я, правда, ничем не могу помочь. Не выдержал томительного молчания Уфер. Выглядел почтенный Каберит действительно смущенным. Я его понимаю. Если верить информации от системы, добрый мальчик Сережа спас самого владетеля, его внуков, да вдобавок вычислил пособника вора, что снюхался с архалусами. Не знаю, как это все соотносилось с деятельностью ордена. Вряд ли там все кабериды и дело просто в расовой нелюбви. Но за что-то же меня повысили? Так вот, после всех моих, не побоюсь этого слова, благочестивых дел, Уфер пошел в отказ. Выяснилось, что у него нет нужных связей для контрабандного ввоза людей или прочих существ в Михилос. А почему? Потому что Каберит, да и не только он, боялся. В случае поимки лишение гражданства грозило всем, кто каким-либо образом причастен к правонарушению. На деле механоиды-полицейские старались отступников вовсе не брать живыми. Забавно, конечно. Литрен тут чуть ли не на поток все поставил, а Уфер затрясся, когда услышал о моей просьбе. Все довольно просто. Разный уровень влияния. Почему Краколют не боится и проворачивает свои грязные дела? Более чем уверен, что у него все схвачено на всех уровнях исполнительной власти. Естественно, речь идет о тех, кто пониже. А может быть, в деле и управители более высоких порядков. Кто его знает? И никто из ордена копыта об копыта не ударит. Но я могу дать тебе небольшой совет. Какой же? Кинжал Крутниса стоит неплохих денег. Но есть только один каберит, который пойдет на все, чтобы им завладеть. Любер, его сводный брат. «А, понимаю. Родовое оружие и все такое». «Нет, они ненавидели друг друга. Крутнис прославился в битвах, а Любер собрал вокруг себя каберидов и одним из первых просочился в десятый порядок. Когда его брат вернулся с очередной вылазки в Элизий, Любер уже состоял в ордене мусорщиков. И он приложил все силы, чтобы Крутниса не приняли. Тогда тот пошел служить ко мне». Но, видимо, преуспел он в Элизии не только в сражениях. Что за орден мусорщиков? Расскажи о нем. Механоидам нужен металл. Но сами они не будут, конечно, заниматься такой черной работой. Для этого есть не граждане. А ими должен кто-то управлять. Уфер развел руками, будто извиняясь. Сильные управляют слабыми, кивнул я. Впрочем, ничего нового. И много этих самых банд в ордене? Обществ, — скривился Уфер. В ордене 73 владетеля, шестеро из которых носят ранг высших. Пусть тебя не смущает название мусорщики. Деньги тут крутятся довольно серьезные. Да я представляю. Даже на дерьме можно подняться. Вопрос в другом. Вам это нравится? Пыль есть пыль. Пожал плечами Уфер, отчего его мощные рога смешно дернулись. «К тому же мои внуки пока кабериды. Полностью. Проход в девятый порядок им заказан. Я хочу, чтобы они выросли, а уже потом. Потом мы переедем в город. Вот, возьми». Он протянул мне клочок пергамента. «Новая карта?» Я развеял ее и посмотрел на свою. «Ого! Теперь хотя бы стал понятен размер Михилоса». Со всех сторон его обступило множество небольших разноцветных точек, похожих на микроскопические рои пчел. Вот Уфер-Ванурт, относительно недалеко Лиард, перед ними Увердол. Имен было настолько много, что понадобилось бы больше получаса, чтобы изучить всю карту целиком. «Это орден мусорщиков. Весь. Может пригодиться». «Обязательно пригодится», — кивнул я. «Могу ли что-то еще для тебя сделать? То есть просто сделать?» «Нет, я все понял. В любом случае, спасибо». «Можете остаться на обед?» Я хотел пошутить, что не люблю плоть агнцев, однако сдержался. А вот нечто внутри меня раздраженно фыркнуло. «Плохое чувство понимать, что вместе с тобой уживается другая личность, которую ты подпитываешь, в том числе неправильными с ее точки зрения поступками. Нет, нам надо идти. Спасибо за все». Даже в этих словах я не обошелся без сарказма. Какова ценность путешествия в Михилос? Минус один весьма драгоценный заряд для плазмогана, нежное комиссарское тело немного поюзали, нос забился от этой мелкой серой пыли, а пот продолжал течь градом. Однако хрен я теперь плащ сниму. Из плюсов посмотрел город издали и прошвырнулся без особого удовольствия по десятому порядку. Итог получался больше отрицательным. Хотя опыт не всегда должен быть положительным. Мы же не в диснеевской сказке. Можно вспомнить кучу историй крупных бизнесменов, которые за свою жизнь несколько раз полностью прогорали, но вставали и шли дальше. Мне, признаться, даже это далось с трудом. Рис остановила кровотечение заклинаниями лечения, однако и она не была волшебницей. Точнее, не абсолютной. Грудь болела, словно на ней танцевали джигу, нога ныла, пот щипал рану на губе. Потому настроение было соответствующее. Уфер вышел попрощаться с нами, впрочем, как и все подчиненные ему кабериды. Интересно, куда делись все хмурые взгляды и направленные на меня рога? Даже тот демон с отрубленной рукой на прощание махал своим обмотанным обрубком. Вот что звание в обществе животворящее делает. Мудрости Рис хватило, чтобы не спросить, куда мы теперь. Михилос в моем личном рейтинге миров плавно переместился на последнее место. Даже унылый пургатор внезапно повысился до двух звезд. Что называется, все познается в сравнении. До врат мы добрались практически без приключений, но разве что была одна особенность. Когда мы проходили через большую компанию мусорщиков, сразу двое спросили, не встречались ли мы с ними раньше, а один поинтересовался, не тот ли самый я парень с отстойника. Я ответил, что нет, и постарался поскорее, насколько позволяло избитое тело, проскользнуть дальше. «Это что еще такое?» — спросила Рис. «Поклонники». «Нет, ты не понимаешь. Они знают тебя. Надо выяснить, откуда растут ноги». «Да ясно откуда. Из жопы. Я тут прославился немного». Мою историю о поднятии известности до отметки в 20 единиц Рис слушала с выражением лица «Ой, дурак!» «Умная такая, будто от меня что-то зависит. Есть не очень добрые игроки, которые, как правило, нападают первые. Я попросту не позволяю себя убить только и всего». «Это все осложняет», — ответила девушка, не став, впрочем, объяснять все подробно. А я и не лез с расспросами. Состояние и настроение не располагали. Мы без проблем переместились в вонючий Крайн, который мне показался просто чудесным местом, в первую очередь из-за адекватной температуры, а уже после рванули в отстойник. Я натянул теплую шапку, запахнул получше плащ и вывалился на улицу в общину. Ох, как же хорошо! Солнце на небе, температура за бортом комфортная. Для Корла. Возле своего домика стоит Троуг, причем в состоянии встречающего поезд. Увидев нас, друг встрепенулся и бросился навстречу. «С вами все в порядке?» «В порядке. А что с нами может быть не так?» — ответил я. «Пропали просто, ну, я и волновался. Что это у тебя с губой?» «Девушки просто вмехилось и страстные. Чуть с говном не сожрали». «У Сережи от жары чувство юмора испортилось. Прокисло, судя по всему», — не удержалась Рис. «Или по голове слишком сильно ударили. Тоже повлиять могло». «Расскажете?» — чуть ли не умоляюще спросил Троуг. «Обязательно. Где Лиций?» Зверолюд пришел через полчаса весьма задумчивый и отрешенный. Казалось, даже нас не сразу заметил. «Лиц, что ты узнал по поводу Михилоса? Я взял быка за рога, точнее, кота за хвост». «По имеющейся у меня официальной информации, нарушение иммиграционного закона Михилоса карается депортацией с запретом на дальнейшее возможное нахождение в 10-м порядке среди неграждан». «Скажи то, чего я не знаю». «Хорошо, если сведения из официальных источников никого не интересуют, то из различных бесед с игроками, которые, кстати, надо оплатить, деньги я взял у Троуга». 300 грамм всего», — отмахнулся Корл. «Так вот, из бесед с игроками я выяснил, что относительно недавно незаконным проходом в 9-й порядок занимались 4. Хромой Ингви, Баарл, Лертерсет и Кройта. Пришлось отправиться в Михилос, деньги я опять же занял у Троуга, и выяснить подробнее об этих ищущих. Хромой Ингви, Баарл и Кройта убиты при попытке задержания. Лертерсет пропала без вести». «Механоиды довольно жестко расправляются с преступниками», — заметила Рис. «Если только у тебя нет кучи денег, чтобы от всех откупиться, тогда они закрывают на все глаза». Я почесал буйную голову. «А может, для этого необходимо быть управителем? В любом случае, наше дело швах. Наверное, Литрен был прав». «Отправляться в Атрайн так же неразумно, как нарушать закон в Михилосе», — заметила Рис. «Но в конечном счете нам... мне придется сделать и то, и другое. Троук, насколько Лиц опустошил твой карман?» «Да там не так много». 732 грамма», — бодро отчитался зверолюд, доставая исписанные листки. «Однако... кстати, куда ты дел все свои деньги, Лиц?» «У меня остались близкие на родине, не...» «Ладно, ладно, давай без этого. Понял, ты обычный кошачий гастарбайтер». Я расплатился с Лицием, с грустью отдав крупную сумму. «Все правильно, информация стоит денег. В наш ли современный век об этом не знать? А нужная информация стоит любых денег, даже очень больших». Но пыль меня интересовала сейчас в последнюю очередь. «Я не вправе просить вас и пойму, если вы откажетесь». Я сделал паузу, выжидая. Выдохнул и все же добавил. «Но мне нужно в Атрайн, в тот самый лабиринт». Повисло гнетущее молчание. Рис сердито смотрела на меня из-под лобья, и в ее взгляде читалось: «Какой же ты дурак!» Троуг опустил голову и рассматривал сапоги. Один лишь Лиций сложил руки, чуть дергая вибрисами, явно думал. «Можно попробовать раздобыть карту лабиринта», — наконец произнес зверолюд. «Нам нужно заняться этим в ближайшее время», — облегченно выдохнул я. «Хоть кто-то со мной». «Тотчас отправлюсь в Орден Путешественников», — кивнул Лиций. «Если существует карта, она у них есть». «Этого хватит?» Я вытащил из инвентаря 2 килограмма пыли. «Более чем». Зверолюд ловко забрал деньги. «Это все равно идиотизм», — тихо кипела Рис. «Самоубийство». «Решено», — отмахнулся я. Разговор начинал злить. «А это мне нужно меньше всего». «Я пойду с Сергеем», — заявил зверолюд. «Мне казалось, что мы попали в Зазеркалье». Троуг, который обычно был за любой кипиш, кроме голодовки, засунул язык в мягкое теплое место, а наш не самый храбрый Лиций собрался отправиться в пасть к черту. Видимо, изумление пришло не только ко мне. Рис вопросительно посмотрела на зверолюда, и тот постарался объяснить. «Троуг очень выносливый, но медленный. Рис быстрый, оно легко выдыхается. Я быстрый и выносливый. Если придется вытаскивать Сергея на себе, то лучшего кандидата не найти». «Так сам бы ломанулся в лабиринт, раз ты такой ловкий и умелый, и джунгли тебя зовут», — фыркнула девушка. «Это алогично. Инициатор этого небезопасного путешествия — Сергей. Соответственно, если он не пойдет, то остальные и подавно». «И не стану я выгребать чужими руками каштаны из огня. Так и решим. Вы с Троугом ждете на подстраховке, так сказать. Мы с Лицием сгоняем до лабиринта. Одна нога здесь, другая там». «Ага. Лишь бы не получилось, как у саперов». Рис была сама скептичность. «Спасибо, друг», — сказал я негромко и пожал зверолюду руку. Тот ответил кивком. «Вообще, всем спасибо, все свободны». Я постарался поскорее покинуть домик Троуга, поэтому не сразу заметил, что Рис увязалась следом. Какое-то время девушка шла молча, впрочем, не отставая. Но вскоре решилась заговорить. «Ты себя лучше чувствуешь?» «Просто прекрасно. Будто из санатория приехал». Меня раздражал этот разговор. Я чувствовал в нем некую искусственность. Точно Рис хотела спросить совершенно другое, что-то из разряда «как твои дела?». Что еще хуже всего, и она, и я это понимали. Справедливости ради себя я чувствовал действительно чуть получше. Серьезных повреждений и переломов у меня не было. Так, косметические раны. Учитывая, что еще в Михилосе меня подлечила Рис, а следом за дело взялась регенерация, я действительно приходил в себя. Разве что грудь еще болела, и дышать было тяжело. «А как у вас с Юлей?» «Так вот откуда ветер дует». Я сжал желваки и чуть не повернулся к девушке, чтобы сказать все, что думаю по этому поводу. «Нормально все с Юлей». И снова молчание. Мне было интересно. Если я сейчас резко развернусь и пойду в противоположную сторону, последует ли Рис за мной? Внутри раздался какой-то сдавленный противный смешок. Ну вот здорово. Злость подкармливает и без того обожратого волка ярости, который готов вырваться. Хотя пока еще спрашивает разрешения. Ключевое слово «пока». Некоторые прохожие игроки, завидев нашу парочку, останавливались и тыкали пальцами. Вот сломать бы их культяпки за такое бескультурье. В трех местах, чтобы криво срослись. И главное, с чего бы такой ажиотаж? «Что, вкушаешь итоги своей известности?» — подала голос Рис. «Ах, вот в чем дело». 20 очков — это своего рода первая ступень. Учитывая, что это твой мир, твой родной город. Здесь ты всегда будешь на виду, почти как рок-звезда. Пора начать носить бейсболку и очки? Как вариант. Всеобщее внимание и правда немного напрягало. Не привык я к нему. Мне никогда не приходило в голову фотографировать еду или делать селфи в лифтах с зеркалом, глубокомысленно их подписывая. У меня и Инстаграма не было. Обо всех этих кисо, с умными цитатами, которые они в свою очередь взяли из книжек давно умерших философов, я знал лишь по приколам в соцсетях. И тут вдруг сам превратился в знаменитость. Мне теперь нужна охрана, что будет отгонять надоедливых поклонников. Кстати, вот и один из них. Черная маска сначала мелькнула в толпе, а потом оказалась совсем рядом. Словно страж материализовался, подобно моему верному домовому. Я кожей почувствовал, как напряглась Рис. Странно, мне даже в голову не пришло потянуться за мечом. «Серг!» Это был не вопрос, скорее констатация. Поэтому я неторопливо кивнул. «Одна девушка передала вашу просьбу». Я мысленно поаплодировал стражу. «Молодец. Догадался, что говорить о сестре посреди толпы нельзя». Мне кажется, даже Рис не поняла, о чем он. Ищущая стояла сердито, смотря не на стража, а именно на меня. Видимо, ждала, когда я разъясню, что там за девушка. «Мы готовы выполнить вашу просьбу. Нужный человек находится как раз неподалеку», — продолжал представитель правопорядка. «Но вынужден предупредить, что обратного пути не будет. Я бы рекомендовал вам еще раз хорошо подумать. Я подумал. Это единственный способ обезопасить моих близких. Что ж, тогда следуйте за мной. Один. Я развел руками, давая понять Рис, что сегодня явно не ее день. Постоянно приходится оставлять девушку то тут, то там. Но вместе с тем я испытал некоторое облегчение, словно избавился от ненужного объяснения. Странно, но в компании стражи я почувствовал себя комфортно. Будто тот оказался моим старым приятелем, и мы шли на рыбалку или попить пивка в какой-нибудь спортбар. Однако то, для чего я попросил устроить через Лильку эту встречу, еще больше разрушало старого Серегу и формировало могучего ищущего Серга, у которого не могло быть слабых точек.